Глава вторая. Закатные горы берут начало от северо-западного побережья Черной Земли и пересекают континент сначала с северо-запада на юго-восток, потом строго на юг, а затем отворачивают на юго-запад, отделяя примерно пятую часть материка. Что лежит к западу от закатных гор, достоверно неизвестно, так как мало желающих скитаться по проклятым землям. Немногим больше известно о Бурнгуре, горной стране, затерявшейся между западным и восточным хребтами закатных гор. Ходят слухи, что обитают там истинные потомки жителей великого государства Махт-Шагош, повелевавшего миром до эпохи перемен. Впрочем, те урнгурцы, коих могут видеть их соседи, не могут подтвердить эти слухи. Страна их бедна, как следует думать, а главное ее богатство – чудодейственная смола, исцеляющая раны лучше, чем искусство мага. Границы же Урнгура запретны для чужеземцев. Там, где закатные горы изгибаются с юго-востока на юг, берет начало драконий хребет, разделяющий Конг и Хуриду. А там, где горная цепь поворачивает с юга на юго-запад, от нее отходит южный хребет, за которым лежат непроходимые и страшные джунгли. Гибельный лес. Сигвар Гурский. Описание земель. Глава «Черная твердь». Проснулся Санти задолго до рассвета, и не по своей воле. Его разбудило негромкое тявканье следопыта в соседней комнате. Встревожившись, он сел на постели, но тут же успокоился, когда обнаружил, что Этая не спит. А Нил и Беорг не только не спят, но оба одеты и вооружены. Слух у Санти был хороший, и потому он услышал тихий-тихий скрежет. Кто-то ковырялся в замке. Но не их, а соседней с ними комнаты. Той, где спали Эрт с Артраном. Лучшее, что юноша мог сделать, это не шевелиться. Беорг, двигаясь тише, чем кошка, приблизился к двери, осторожно приоткрыл ее и сделал знак Нилу. Великан встал посреди комнаты, согнул кани лени, медленно-медленно втянул в себя воздух и задержал дыхание. Заинтересованный Санти не сводил с него глаз. Раздался щелчок отпертого замка, потом сильнейший удар и звон сорванной задвижки. И в тот же миг Нил взмыл вверх и ударил ногами в перегородку между комнатами. И стена взорвалась. Когда пыль рассеялась, Санти увидел в огромном проломе всех четверых — Беорка, Нила и Эрда с Артраном. Двое последних, голые, но с мечами в руках. Пятеро гостей валялись на засыпанном обломками кирпичном ковре, а шестого Нил держал за шиворот. Гость слабо трепыхался. Санти быстро оделся и пролез в пролом. «Может, стоит догнать его, отец?» — спросил Нил, указывая на разорванную оконную сетку. «Равахшего!» — выругался Артран. «Кто такие?» Нил взял за подбородок пойманного бандита и задрал его голову вверх. «Кто таков?» — рявкнул он. Пойманный так перетрусил, что не мог вымолвить ни слова, только нечленораздельно мычал. В комнату ворвался хозяин постоялого двора со слугами и светильниками. «Что?» — закричал он с порога, и тут увидел пролом. Челюсть его отвалилась. «Мои...» — лепетал он. Меч Артрана коснулся его носа. «Твои, говоришь?» — осведомился он. «Сейчас ты пойдешь к ним». И отвел оружие для удара. Хозяин отскочил с необычайным проворством. «Нет, господин, нет!» — завопил он. «Я ни при чем!» Слуги бросились ему на помощь, но довольно было одного вида Эрда и Нила, чтобы они замерли. «Что нет?» — спросил Артран, смягчаясь. «Не мои люди, не я! Хурук, я ни при чем!» «Моя стена, мои лучшие комнаты, о боги!» — запричитал он, поняв, что еще поживет немного. «Не врет», — подтвердил Беорг. «Я запомнил этих еще с ужина». «Ты был обязан нас предупредить», — строго сказал он хозяину, — «и стена бы осталась целой». «Может, проколоть его, Беорен?» — предложил Артран. «Думаю, без него не обошлось, а польза от него...» «Нет, нет, не убивай!» — завопил хозяин, прижимаясь к стене. «Я полезный! Я очень полезный! Все расскажу! Все, что пожелаете! Только не надо убивать!» «Умолкни!» — Артран ударил его плашмя мечом, и хозяин повалился на ковер. Нил все еще держал за шиворот сомлевшего бандита. «Взбодри-ка его!» — сказал Беорг. Нил сжал пальцами ухо грабителя. Тот мигом пришел в себя и завопил. Нил отпустил ухо. «Хурук?» — спросил Беорг. Глаза бандита обшарили комнату, остановились на разорванной сетке.

заметил гигант. «Давай я сломаю ему спину». «Валяй», — согласился Бьорк, — «пусть у чернокрылых будет праздник. Не все же им дохлятину жрать». Он толкнул ногой одного из лежавших на ковре. Нил ослабил хватку, и бандит быстро сказал. «Я знаю, начальник, я знаю, где они, я приведу вас. Только сохраните мне жизнь». Глазки его забегали. «Как в этой местности не любят умирать», — заметил Нил. «Что этот, что тот», — он сплюнул в сторону хозяина гостиницы. «Я сам по себе», — сказал хозяин, обращаясь к Артрану. «Учтите, у Хуруга полсотни парней. Если вы дадите мне немного денег, я найду вам помощников». Артран бросил меч в ножны. «Нужна нам помощь?» — спросил он Бьорка. «Да», — заявил Нил. «Я голоден. Пусть принесут пожрать». «Ты слышал?» — спросил Бьорк хозяина. «Буди своих поваров и пусть пошевеливаются. Мы выезжаем через 2 часа». «Не надо меня убивать», — завопил бандит. «Отдохни пока». Кулак Нила опустился ему на макушку. «Предупреди Этайо, Санти», — сказал Вагар. «Она знает», — ответил юноша. «Чего ты ждешь?» — спросил Нил хозяина. «Этого?» — и сжал огромный кулак. Хозяин опрометью бросился вон. «Пойду вздремну, пока нет еды», — зевнув, сказал Нил. «Кто-нибудь покараулит?» «Иди, конечно», — отозвался Артран. «Спасибо, вы нас выручили». «Не думаю», — сердито заявил Эрт. «Я прикончил 3, и остальных прикончил бы, если бы вы все не испортили». «Ну, извини, светлейший», — усмехнулся великан. «Я думал, ты спишь». «Сплю. Когда вышибают дверь моей комнаты?» Нил второй раз зевнул. «У тебя будет возможность развлечься. Если хозяин не собрал, найдется еще 50 желающих поиграть с твоим мечом». Солнце еще не взошло, но они уже выступили в путь. Было достаточно светло. За спиной остались последние возделанные поля, и деревья вокруг стали намного ниже. Еще 20-30 миль, и они исчезнут совсем. В горах другая растительность. Тракт был достаточно широк, чтобы 2 повозки разъехались, не сцепившись. Лапы пардов взбивали рыжую мелкую пыль. Справа поднимался некрутой склон, слева земля полого уходила вниз. Ехали прежним порядком. Нил впереди, он расшнуровал куртку и с удовольствием вдыхал прохладный воздух. «Эй, Артран!» Он обернулся к воину. «Скоро станет холодно, совсем как дома. Может быть, и снег выпадет?» «Надеюсь, так высоко карабкаться нам не придется». «Придется», — отозвался бывший начальник стражи. «А я люблю снег», — признался великан. «И Эрду». «Что-то ты печален, светлейший. Взбодрись. Чую своим сломанным носом, нам предстоит драка». «О!» — и затянул песню, которой научился во владении. «Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов. Пусть будет кровь твоя красна, краснее, чем у врагов». Артран подтянул ему таким же мощным басом. «Глотни, солдат, и дай глотнуть, и мне, солдат, за нас. Сегодня топчем пыльный путь, а завтра топчут нас». И громкие голоса будто разбудили солнце. Оно вынырнуло из дымки слева от дороги, и парды по собственной инициативе прибавили шаг. «Старая конгская песня», — сказал Санти Итайе. «Хотел бы я, чтобы мои песни жили хотя бы в половину того, сколько живет она». Дорога между тем перестала подниматься вверх, зато теперь с левой стороны тоже был уходящий вверх склон. Через милю с небольшим они оказались в настоящем ущелье. Эрт вспомнил о том, как его чуть не прикончили конгайские всадники, и с опаской разглядывал поросшие кустарником склоны. Бьорк свистнул. «Ну-ка замолчите, парни!» — крикнул он, догнав передних и осадив парда. Нил и Артран оборвали пение. «Что, отец?» — спросил великан. «Тихо!» Бьорк спрыгнул на землю и прижал ухо к каменистой почве. Потом извлек из сумки следопыта. Ветер дул навстречу, и песик сразу учуял чужих. Он сипло тявкнул. Бьорк вернул его обратно в седельную сумку. «Наверху чисто», — сказал Нил, осмотрев склоны. «Впереди дюжины 4 верховых», — сказал Вагар. «Едут быстро». Артран взялся за звезду смерти. «Не спеши», — сказал ему Нил. «Они еще далеко». Всадники двинулись дальше. Нил, Артран и Эрт впереди, затем Биорг, Сантис и Таей последними. Юноша хотел было присоединиться к воинам, но, уловив мысль, Этаи остался с ней. Ехали молча. Парды, ощутив напряженность хозяев, тоже старались бежать мягче. Через полмили перед ними открылся сравнительно прямой участок дороги, а впереди облако рыжей пыли. Облако приближалось, уже можно было разглядеть всадников. Дорога шла под уклон, и парды мчались во всю прыть. Бёрк не ошибся, 5-6 десятков. Демон Артрана оглушительно заревел. Остальные шестеро подхватили. В ответ раздался еще более мощный рык. Боевые парды радовались предстоящей схватке. Три воина разъехались в стороны, давая друг другу простор. Бёрк остался позади. Артран медленно поехал вперед. Враги были уже совсем близко. Их разгоряченные скачкой лица были под стать оскаленным мордам пардов. Демон присел на задние ноги, приготовившись к прыжку. Тяжелый шар звезды смерти мерно раскачивался на цепи. В одинокой закованной в сталь фигуре Артрана была такая уверенность, что скакавшие впереди невольно придержали пардов. Человек, в котором северяне узнали Хуруга, вынесся из рядов навстречу Артрану и сдержал зверя, только когда между ним и северянином осталось не больше 5 локтей. «Что нужно?» — рявкнул Артран. Всадники Хуруга перегородили тракт. Оружие они держали наготове, но напасть не спешили. «Твои деньги!» — нагло заявил бандит. «Отдай золото и ступай, куда пожелаешь». «Возьми», — насмешливо ответил Артран. И подал демона навстречу. Хурук попятился. «Хон!» — закричал он. Воин на огненно-рыжем парде выехал вперед и заградил своего начальника. Статью он не уступал Нилу, и нос его был также расплющен. Шлем кирасы и огромный меч в 2,5 локтя длиной и в ладонь шириной — этакий здоровенный обоюдоострый кусище железа составляли его вооружение. Нил встрепенулся. «Артран, этот мой!» — закричал великан, посылая вперед своего парда. «Ого, жирный бычок, иди ко мне!» Зверь Хона прижал уши и зашипел. Пард Нила прыгнул, и противники сшиблись. Лязгнули мечи, завизжали парды. Завертелись, поднимая пыль. Воин Хуруга, держа меч двумя руками, хекнув, обрушил его на голову врага. Нил отразил удар и плашмя так двинул клинком по голове Хона, что тот едва не вылетел из седла. Шлем бандита перекосился, парт осел на задние ноги, шарахнулся в сторону. «Ты огорчаешь меня, достойный!» — закричал Нил. «Дерись же!» И Хон дрался. Хотя всем уже было ясно, что шансов у него нет. Нил осыпал его градом ударов, не самых сильных, но достаточных, чтобы кираса покрылась вмятинами, по бедру бандита струилась кровь. Парт Нила ухитрился цапнуть Хона за ногу. Темнокожее лицо посерело, от прежней уверенности не осталось и следа. Он с удовольствием удрал бы, но северянин все время наседал, не давая бандиту развернуть парда. Нил наслаждался игрой и не собирался ее кончать, прежде чем она ему надоест. «Довольно, Нил!» — крикнул ему Эрт. «Мы устали ждать!» «Как скажешь, светлейший!» — весело отозвался великан. И быстрым рубящим ударом вскрыл кирасу противника. Сам Хон почти не пострадал. Удар был идеально точен, и меч Нила едва коснулся кожи. Но когда Хон увидел окровавленные клочки ватной куртки, торчащие из-под разорванного металла, он решил, что ранен смертельно. Повалившись на шею парда, бандит пронесся мимо Нила, мимо расступившихся северян, и поскакал вниз в сторону селения. Никто его не остановил. Хурук, проявляя осмотрительность, достойную предводителю, уже укрылся за спинами своих товарищей. Вагар послал ему вслед арбалетную стрелу. Но стрелять со спины пляшущего парда нелегко даже Вагару, и он промахнулся. Стрела просвистела в 2 пальцах от головы Хуруга и сшибла шлем состоявшего рядом всадника. В ответ 2 арбалетные стрелы скользнули по шлему Артрана, не причинив вреда. Демон в один прыжок покрыл расстояние, отделявшее Артрана от врагов. Эрт с мечом в одной руке и маленьким круглым щитом в другой поспешил за Хольцем, чтобы прикрыть тому спину. Но в этом не было нужды, наоборот, от Артрана лучше было держаться подальше. Звезда смерти полностью перекрыла полосу в 5 шагов шириной, не позволяя приблизиться к воину. Но Артран не стал ждать, пока на него нападут. Его парт одним прыжком оказался в гуще разбойников. Шипастый шар описал волнистую кривую. 3 всадника с разбитыми головами повисли на поясных ремнях. А 3 зверя с опустевшими седлами стали барьером, не дававшим другим приблизиться к Хольцу на расстояние, достаточное для удара мечом. Зато шипастый шар опрокинул еще 2. Когда демон прыгнул вперед, 3 бандита оказались за спиной Артрана. Пока они пытались подступить к Хольцу сзади, меч Эрда опрокинул 2, разрубив 1 затылок, а 2 спину повыше поясницы. 3 успел развернуться, но только для того, чтобы умереть от удара в лицо. Больше Эрду делать было нечего, и он уже подумывал о том, как бы проскочить под кружащимся шаром. Но тут бандиты по сигналу дружно набросились на Артрана. Нескольких он поверг. 2 удалось проскочить мимо разящей звезды. Артран получил несколько скользящих ударов, не пытаясь даже отбивать их, полагаясь лишь на прочность доспехов. Он уворачивался и следил, чтобы остальные держались на расстоянии. 1 из его врагов подобрался совсем близко и едва не вонзил клинок в щель забрала. Хольдец оказался проворнее. Заостренный конец шеста ударил в рот нападавшего, превратив зубы в крошево и продырявив глотку. 2 враг решил, что проще будет разрубить голову парда, однако он не знал демона. Мощные челюсти перехватили предплечье, с хрустом переломив кость. Воин закричал. Его собственный пард полоснул демона клыками. Тот выпустил измочаленную руку и набросился на зверя за мгновение до того, как шипастый шар оборвал жизнь всадника. Пард обратился в бегство. Черный зверь устремился за ним, насколько это было возможно, в образовавшейся давке. Демон рвал все, до чего мог дотянуться. Шипастый шар Артрана летал, как цепь, на молотьбе. Парды визжали, разбойники вопили, звезда смерти с грохотом плющила шлемы. Позади неистовствовал Эрд, разя тех, кому удавалось проскочить мимо Артрана. Несколько минут бойни, и бандитов охватила паника. Пожалуй, вверх по дороге они помчались еще быстрее, чем недавно вниз. Миг, и осталась только поднятая пыль да 2 десятка пардов с искусанными боками и изувеченными всадниками, повисшими на ремнях. Нил издал протяжный вой, и звери унеслись прочь, волоча за собой мертвецов. Бьорк подобрал мечи и увязал их в 1 из вьюков. Артран обтер морду демона и смазал укус на шее животного целебной мазью. На самом воине не было и царапины. Эрд подошел к нему. «Вряд ли в этом краю тебе найдется достойный противник, благородный», — заметил он. «Прости, лишил тебя удовольствия», — ответил Хольдец, — «но эти крысы дерутся, как крестьяне. Убивать их невеликая честь». «У тебя хороший пард», — «сам учил», — произнес воин не без гордости. «И в нем добрая кровь». «Попроси Нила или Светлейшего заговорить рану», — предложил Эрд. «Это не рана, царапина», — отказался Артран, пряча флакон с мазью. «Как знаешь». «Приятно было посмотреть на тебя в бою», — сказал Эрт. Артран вежливо наклонил голову. Эрт ответил тем же и отъехал в сторону. Больше путешественников никто не тревожил. 2 днями позже они выехали на древнюю дорогу. Бурые склоны с желваками скальной породы и рыжими осыпями, кое-где прикрытые травой и стелющимися кустарником. Высокие темно-зеленые кактусы, прямые, как корабельные мачты. Нил пришиб камнем здоровенного, 2 локтя в поперечнике краба, и запек в углях. Мясо оказалось таким вкусным, что не было нужды приправлять его специями. Старая дорога представляла собой сплошное покрытие грязно-белого цвета, почти не пострадавшее от времени. Но кое-где полузасыпанные обвалами или наполовину висящие над обрывом. Даже повозки, запряженные валами, ничего не стоило делать по ней 15-20 миль в день. На одном из таких участков, повисших над пропастью, Артран задержался, чтобы показать едва видную внизу тоненькую синюю ниточку. Фуа! Там он указал на ее исток. Далаанг, логово спящего дракона. Если бы не дымка, увидели бы золотые башни дворца Великого Ангана. «Ты был там?» – полюбопытствовал Эрт. «Нет, но слышал много». «Дала Анг, мозг Конга. Скорее уж, жало». «Ты не прав», – возразил Хольдец. «Сам Великий Анган верный из Сахагоев, но заправляет не он. Это не владение. И пусть конгские чиновники похуже гларианских, но ведь и получше братьев Хуриды». «Почему тогда они не раздавят красноглазых?» — сердито спросил Эрт. «Будь у меня хоть 1000 лучников, я выпотрошил бы все владения за месяц». «И конгайская армия стерла бы тебя в труху», — вмешался Беорг. «Сахагои — это Великий Анган. А Великий Анган — символ, высшее. Зато в сравнении с красноглазами любой чиновник — добряк и человеколюбец. Армию не обижают, у флота особые привилегии. Кому он не нравится? Крестьянам? Купцам?» «Так, Артран?» «Чиновники. Нормальные люди», — сказал Хольдец. «Жадные, конечно, но дело с ними иметь можно. А воины-моряки вообще отличные парни. Кстати, тот, кого ты убил, Шинон, был и вовсе славным парнем. Зря ты его. Он бы тебе понравился». «Он мне и понравился», — хмуро ответил светлорожденный. «А я ему нет. Не по вкусу пришелся. И не по зубам». Эрт сжал колени, и его парт обогнал других. «Он ему поверил, Шинону», — пояснил Нил. «А тот его предал. Обидно, верно?» Артран покачал головой. «Шинон был честным солдатом. Я его хорошо знал. Не понимаю, как так вышло. Жаль». Санти слушал, не упуская ни единого слова. Сколько раз он готов был вмешаться, как смеют чужестранцы хулить его конг. Но сумел сдержаться. Не старше, опытнее. Они воины и политики. Да, он конгай, но и только. Певец. А потом Артран сказал о смерти Шинона, и юноша опечалился. Начальник гавани. Он знал его и привык уважать. Возненавидел бы убийцу, если бы то был не Эрд. Ненавидеть Эрда Санти не мог. Этая чувствовала его состояние, но не вмешивалась. Он должен был справиться сам. «Через 2 дня будем у подножья столпа», — сказал Артран. «Если ничто не помешает», — уточнил осторожный Беорг. Конус потухшего вулкана, величественный и прекрасный, уходил белоснежной вершиной в прозрачное небо. «Кто нам может помешать?» – удивился Артран. «В горах вряд ли отыщется войско, с которым любой из нас не справился бы и в одиночку». Беорг не стал возражать. Он не предсказывал будущее, а прогнозировал его, зная, какие силы втянуты в игру. Он, по немалому своему опыту, полагал, если враг молчит, значит, что-то готовит. Он, естественно, уступил первенство Артрану, лучше знавшему Конг. Но сам предпочел бы менее очевидный путь. Чем неожиданней собственный выбор воина, тем меньше неожиданного остается у Вагара. «Светлейшая», — Вагар приблизился к Этае. «Может, нам избрать другую дорогу?» «Другого пути пока нет», — сказала Фьюль. «И этот путь не путь». «Нам нужно вернуться?» «Нет, мы пойдем вперед. Пусть качнутся весы». По мере того, как солнце поднималось выше, воздух теплел. Тени, отбрасываемые растущими на западном склоне кактусами, укорачивались. Над ними метались разноцветные стайки медовниц. Стелющийся кустарник расцвел крошечными белыми цветками. Внизу, в междуречье, уже собирали урожай. А в горах весна еще только начиналась. Цепочка желто-зеленых скальных крабов прошествовала через дорогу. Парды осторожно переступали через них. Не потому, что боялись цепких клешней, а из свойственной им деликатности по отношению к живому. Кроме того, они были сыты. Далеко не все кактусы защищали свою съедобную мякоть колючками. Всадники следили, чтобы животные наедались впрок, запасали жир. Неизвестно, что ждет впереди. Откормленный пард бежит медленнее, зато дольше, если приходится попаститься. «У нас в Варанге о горах рассказывают разное», — сказал Санти Вагару. «Что именно?» «Всякое. Плохое, хорошее». «Плохое я уже слышал, а хорошее?» «Говорят, там наверху есть волшебные долины, укрытые от злых сил. А живут там... перебил Бьорк. Это говорят обо всех горах. Поверь мне, друг Санти, все, что нас ждет, это холод, безводье и всякая ползучая дрянь. Как знать, Санти не мог забыть о стране фьёльнов. Благородный Артран, Эрт подъехал к Хольцу. Позволь мне задать тебе несколько вопросов. После того, как они сражались бок о бок в ущелье, светлорожденный по собственному кодексу чести мог спрашивать бывшего стража Сахагоев о чем угодно. «Да, светлорожденный Эрт, спрашивай. Если ты будешь звать меня только по имени, я сочту это за честь. Расскажи мне о желтом цветке». Улыбка сошла с лица Хольца. «Что же ты хочешь знать?» – неохотно проговорил он. «Все, что знаешь ты. Кто он? Откуда?» Эрт понимал, что Артран не хочет говорить на эту тему, но он желал знать. «Я сам привез его во владение 3 года назад», — хмуро сказал бывший начальник стражи. «Это был чудесный мальчуган». «Мальчуган?» — удивился светлорожденный. «Я дал бы ему никак не меньше 25 лет». «Выслушай все», — произнес Артран холодно, — «и постарайся больше не называть меня лжецом». «Прости», — сказал Эрт с искренним сожалением, — «я не мыслил оскорбить тебя». Хольдец кивнул, принимая извинения. «Владычица любила диковины», — продолжил он, — «живые и неживые». «Любила?» «Любит», — я оговорился. «Каждый раз, когда я приезжал в Фаранг по делам владения, капитаны кораблей, у которых было что-нибудь любопытное, давали мне знать. Мне в первую очередь. Я больше платил». Но в тот раз я приехал за шелком. Знакомый капитан известил, что у него товар, который мне подойдет. Я приехал. Думал, он предложит мне шелк. А моряк сначала показал мальчишку. Желтого, как золотой песок. Капитан снял мальчика с пиратского корабля. Тот имел глупость напасть на судно, когда то перевозило команду солдат на южное побережье. Это был необычайный мальчик, светлейший. Ласковый, как котенок. Такой же грациозный и очень красивый. А пахло от него так, словно малыша умастили благовониями. Недешевыми. И еще. Мальчик был немой. Не говорил ни слова, хотя слышал хорошо. Впрочем, немота не снижала его цены, скорее наоборот. Ты знаешь, светлорожденный, сколько болтают мальчишки 12 лет от роду? Капитан назвал мальчика «желтый цветок». Он был из крестьянского рода, этот капитан. У крестьян в ходу такие имена. И, клянусь рогами, имя было удачным. Хольдис какое-то время ехал молча. Он вспомнил тот день, чисто вымытую палубу, блестевшую в лучах солнца, маленькую каюту на корме, устланную пестрыми коврами, и безмятежное лицо спящего мальчика. Капитан немного приоткрыл дверь, чтобы Артран мог взглянуть на него. «Не хочу будить», — проговорил он смущенно. И нежные нотки в хрипком голосе моряка, то, что он понизил до шепота свой зычный бас, не вязалось с тем, что прежде знал об этом человеке-северянин. Но позже, когда Артран увидел цветка, проснувшегося, похожего на утренний луч солнца, он больше не удивлялся. «Ты был бы поражен, светлейший», — продолжил Хольдец, отрывая взгляд от дороги, узнав, сколько предложили за мальчика фарангские любители. Но капитан не продал его даже за такие деньги. И не потому, что испытывал к цветку страсть, нет. Моряк по-прежнему предпочитал женщин. Он просто привязался к малышу и позвал меня не для торговли. Вернее, он все-таки предложил мне шелк. Тайский. И я купил ткань. И еще выкупил корабль у владельцев, чтобы подарить судно капитану. И тот понял, для чего я сделал это. И ему пришлось отдать мне мальчика, чтобы не потерять лицо. Цветок был единственным, чем моряк мог отдарить меня. «Очень неглупо, благородный Артран», — сказал Эрт. «Да, но лучше бы мальчик остался у капитана». Хольдис вдруг помрачнел, и несколько минут они ехали молча. «Твоя госпожа была недовольна?» — наконец спросил Эрт. «Нет, напротив. Она была в восторге». Артран усмехнулся и дернул себя за длинный ус. «Она была в восторге, и я получил награду. И воспитывать мальчика поручено было мне. Приятное поручение. Я нанял лучших фарангских учителей, а воинскому искусству учил сам. Он так быстро все схватывал, светлорожденный. Через полгода Цветок уже читал и писал, как каллиграф. И манеры его стали очень хорошими, а ведь когда я привез мальчика во владение, он ел руками, как амбамту. «А что же на Сине?» – спросил Эрт. Она иногда приглашала его к себе, ненадолго. Поговорить, полюбоваться, не больше. Выжидала, пока Берил будет огранен. Она умеет ждать, Светлейший, но даже после этих коротких встреч Цветок возвращался ко мне. Я поселил его в своих покоях, Светлейший. Грустно. И печаль его была так заметнее, что обычно глаза мальчика сияли как два солнца. Я плохо говорю, светлорожденный Эрт. Надо быть скаддом, чтобы рассказать о том, каким был Цветок 3 года назад. «Но мне довольно твоей речи, учтиво сказал Эрт. Продолжай, прошу». Малыш не умел говорить, но он умел смеяться и умел слушать. Он привязался ко мне не меньше, чем я к нему. Он стал бы для меня жизнью, если бы не на Сине. Ты понимаешь, о чем я? Эрт кивнул. Прошло 6 сезонов, целых 1.5 года, а потом Сахагоя взяла его. Но не так, как прежде. Целую ночь пробыл у нее Цветок, а потом еще день. И еще одну ночь, и все это время ни владычица, ни он не покидали покоев. Пищу приносили и оставляли в передней комнате. Но Сине не позволяла тревожить себя без зала. На 3-е утро госпожа послала за мной и велела мне забрать мальчика. Цветок был без чувств и похож на мертвого. Но к счастью или к несчастью, он был жив, Светлейший. Но больше не улыбался. Сидел, забившись в угол, угрюмый, испуганный, как брошенный детеныш. А день спустя Сахагоя вновь потребовала мальчика. Я не мог сказать ей «нет». Ты поймешь меня, светлорожденный Эрт. Поверь, любому другому я не позволил бы и посмотреть на малыша. «Я верю тебе», — сказал Эрт. «Говори, благородный Артран». «Я отвел его», — сказал Артран. «А через час на Сине опять послала за мной». Цветок сбежал. Пока гонец отыскал меня, прошло почти 1.5 часа. Я допросил стражников, те ничего не видели. Тогда я велел обшарить владение, а сам отправился к себе. И придя, послал отменить поиски. Цветок был дома. Я не стал спрашивать мальчика, Светлейший, хотя он мог бы написать о том, что произошло. Не стал. И не подумал о магии, или о том, что мальчик может оказаться Макхаром. Он был слишком красив для Макхара, Светлейший. И я предпочел забыть, тем более, что Сахагоя не спрашивала меня и почти на 3 месяца оставила желтого цветка в покое. Малыш немного отошел, снова стал читать. И я решил возобновить занятия с ним. И представь, едва мы взяли мечи, он изумил меня так, как никому прежде не удавалось. Цветок не стал владеть клинком лучше, но зато он стал так стремителен, что я понял. Умение фехтовать ему не потребуется. И без того Цветок смог бы проткнуть меня 3 раза быстрее, чем я сказал бы «Ой!». Он был как язык змеи, Светлейший. «Я помню», — сказал Эрт. «Да», — Артран посмотрел вокруг, покачал головой. «Я увлекся рассказом, Светлейший», — заметил он. «А надо бы смотреть за тем, что происходит вокруг». «Глаз Нилы и Беорка достаточно», — нетерпеливо проговорил Эрт. «Ты не изволишь ли это продолжать?» «Как тебе угодно. Один из моих парней сказал, начальник, сдается, желтокой же растет слишком быстро, а?» Я отчитал солдата. Подчиненный не поучает командира, но, приглядевшись, понял, что солдат прав. Паренек рос как гриб в сезон дождей. «Бывает», — подумал я. «В этом возрасте мальчишки вымахивают на 0.5 локтя за месяц». Прошло 3 месяца, и Сахагоя потребовала привести мальчика к ней. И на сей раз приковать к стене, чтобы не сбежал. Я выполнил приказ. И не успел отойти от ее покоев и на 30 шагов, как услышал крик. Кричала на Сине. И кричала так, что я, не раздумывая, в первый и последний раз незваный вбежал в ее комнаты. И вовремя, Светлейший. Еще минута, и парнишка свернул бы владычицу шею. Он действительно здорово вырос за эти 3 месяца. Когда я вышиб дверь, желтый цветок стоял на спине у госпожи и тащил ее голову за волосы вверх. Не будь эти сахагои такими крепкими, тонкая шейка хрустнула бы, как речной тростник. Аскольдец в волнении ударил кулаком по луке седла с такой силой, что демон изогнул шею, чтобы посмотреть на хозяина. Артран похлопал его между ушами и, протянув руку к привязанной к седлу фляге, отпил немного вина. Он подал флягу Эрду. Тот из вежливости сделал пару глотков. Увидев меня, парнишка отскочил к стене. Удрать он не мог. Мешала цепочка, приковавшая его ногу к стене. Рубашка на свитке была вся в крови. Не его. Сахагои. Лицо ее было разбито. Поглядев на носение, я так рассвирепел, что чуть не убил мальчишку. Владычица приказала мне спрятать меч, а желтокожего моего воспитанника забрать. Но не наказывать, напротив, обращаться бережно. Я не удивился, светлейший, я ведь знал Носини. С того вечера мой цветок стал совсем тихим и не доставлял никаких хлопот, только очень много ел. Учителей я отослал и сам перестал с ним заниматься, но цветок продолжал читать. Читал много и очень быстро. И мускулы тренировать не забывал. А уж бездельничающим я его никогда не видел, и парень все время рос. В 14 выглядел как на 16. Он становился мужчиной, светлорожденный, и он обещал вырасти замечательным мужчиной, образованным, красивым, прекрасно сложенным и как никто владеющим своим телом. Великолепный был бы мужчина светлейший, но Макхар. Когда Сахагоя опять велела доставить цветка к ней, парень каким-то образом догадался об этом. Богам ведомо, что было у него внутри. Богам, да, может быть, на сине. Только для госпожи он был лишь лучшей из игрушек. Цветок отказался идти к ней, светлорожденный. Я пробовал применить силу, физически-то я был намного сильнее. Но он не давал себя поймать и двигался так быстро, что глазу не уследить. Появится, исчезнет. Ты помнишь, светлейший, я ничего не мог сделать. И позвал солдат. Моя ошибка. Меня парень щадил, а уж с ними не стал церемониться. Трое были мертвы, прежде чем успели взяться за мечи. Четвертый, как щенок, забился под стол. Я его не осуждаю. Хотя цветку ничего не стоило достать беднягу и там, парень оставил солдата в покое. Все, чего желал цветок, чтобы его не трогали. Ума не приложу, почему мой Макхар тогда не сбежал. Вся стража владения не остановила бы его. Но цветок не сбежал. Я собственноручно выволок трупы и выпроводил оставшегося в живых. Потом запер дверь и отправился докладывать госпоже. Она сине слушала так, будто все знала заранее. И, выслушав, только кивнула. А потом дала мне розовый порошок и велела подмешивать цветку в пищу. Понемногу. И цветок потерял волю. Делал, что скажут. Ел, спал. Безропотно шел к госпоже, когда звала. Владычица сказала: «Дай ему женщину». Я дал цветку женщину с хорошим голосом. Я еще раньше заметил, ему нравилось пение. Может, от того, что сам мой Макхар был немым. Цветок продолжал взрослеть и понемногу снова стал читать. Сахагоя велела поселить его внизу в подземелье, но устроить очень хорошо. Держали его в цепях, но я постарался, чтобы цепи были необременительны. Пусть малый оказался Макхаром, но мне он по-прежнему был по душе. Наверняка цветок мог бы освободиться от цепей, но Носини, видно, растолковала ему, что будет, если он останется без наркотика. Я даже представляю ее удовольствие от такого рассказа. Привычка крепче цепи. Лишенный наркотика на один день, цветок становился нормальным. Нормальным Макхаром, конечно. И быстрота его оставалась с ним. Владычица стравливала цветка с провинившимися воинами, со зверьми. Носине нравилось смотреть, как мой воспитанник расправляется с ними. А уж сынок ее тут просто визжал от восторга. Хотя зрелище поначалу выглядело не очень-то. На любого цветок тратил лишь пару мгновений, но потом и сам желтокожий научился находить вкус в поединке. Стал выбирать оружие. Во дворце отличная коллекция оружия, светлейший, но с оружием или без... Победитель был предопределен. Цветок убивал черного леопарда голыми руками, и один стоил целой армии. Да никакая армия не смогла бы с ним сравниться. Каким мой Макхар мог бы стать воином, не окажись он во владении. Артран сжал коленями бока парда, и демон, рыкнув, рванулся вперед. Но десяток шагов, обогнав Эрда. Светлорожденный не поторопил своего парня, зная, что Артран сейчас вернется. И не ошибся. «Прости, светлорожденный Эрт», — извинился Хольдис, придерживая демона. «Мне нелегко говорить». «Ему нравилось убивать?» — спросил Эрт. «Нет», — сказал Хольдис, — «не убивать». «Цветку нравилось побеждать. Он не мог понять, мой мальчик, что там, где исход известен заранее, победы нет». «Но помнил побеждать, ведь я сам учил парня этому. Воин в начале пути должен любить победу. Он мог пойти далеко, но не пошел. Хотя Сахагоя готовила ему какую-то особенную роль. Как ты даже сказала, что собирается родить от него. Я не очень-то поверил, Сахагои рожают только от своих. Хотела она или нет, но у нее ничего не вышло. Ни у нее, ни у других. Парень, похоже, был стерилен. А рос так же быстро, как и прежде. За 3 года он стал взрослым мужчиной. А потом ты его убил. Не спрашивай, как это произошло. Я понимаю не больше, чем ты, светлейший. Артран, немного помолчав, добавил. Ты узнал все. Прошу, больше не спрашивай меня. О цветке я дважды говорить с тобой не буду. И отъехал в сторону, прежде чем Эрт успел что-то сказать. Светлорожденный не обиделся. Наоборот, после этого рассказа Артран словно бы стал ему ближе.